Глава 17. Лия вернулась домой из Клиссард Армс только после 11. Она захлопнула за собой дверь и тяжело облокотилась на нее. Тело с радостью расслабилось, она наконец-то была дома. На самом деле вечер прошел, на удивление, отвратительно. Из всех приглашенных явились только Руби и Кон, которые отчаянно флиртовали друг с другом, а потом, судя по всему, удалились, чтобы заняться сексом. Тоби наблюдал за этим брачным ритуалом с плохо скрываемой досадой, а Лия изо всех сил пыталась сохранять непринужденный вид. Поэтому в итоге она страшно напилась. Лия так ничего не узнала о двух жильцах Тоби, кроме того, что они были заинтересованы друг в друге, как в сексуальных партнерах, а от Тоби узнала лишь то, что он, судя по всему, был безнадежно влюблен в Руби. Он весь вечер только о ней говорил, а в какой-то момент Лия и вовсе подумала, что Тоби сейчас расплачется. Тишина пустой квартиры давила на Лию. Она почувствовала, как у нее жужжит в ушах, и поняла, что смертельно пьяна. Она вздохнула, огляделась вокруг. Жить тут без Амитабха было невыносимо, но мысль о том, чтобы жить где-то еще или с кем-то еще, показалась не менее невыносимой. Лия вспомнила недавний разговор с Амитабхом, как он сказал, что хотел бы быть другой национальности, что он ее любит, а потом сделала нечто нелепое. Она взяла трубку и позвонила родителям Амитабха. «Здравствуйте, госпожа Варшни. Малини. Это Лия». «Лия?» — удивленно произнесли на том конце провода. «Привет, как ваши дела?» «Лия, время уже позднее». «Знаю. Простите меня, я просто...» Лия вздохнула и села на диван и продолжила. «Не знаю. Так как ваши дела?» «Я устала». «Вот как?» «Я спала, ты меня только что разбудила, и теперь я чувствую себя уставшей. У тебя все в порядке?» «Да. На самом деле нет. Я тут подумала над тем, что Амитабх сказал мне, когда мы расстались. Это правда? Вы действительно были бы против нашего с ним брака?» Малини громко вздохнула. «Ох, Лия, Лия, Лия, что я могу тебе ответить?» «Скажите, что это не так, что он был неправ. Скажите, что вы были бы счастливы, если бы ваш младший сын женился на такой, как я», — с надеждой произнесла Лия. «Я бы это сделала», — тихо ответила Малини, — «если бы не была индианкой. Если бы моя фамилия была Смит, а мои родители были бы родом из Беркшира, и каждое воскресенье я бы ходила в церковь, то другой невестки я бы и пожелать не могла». «Но, увы, это не так». «А если я приму индуизм, это ведь возможно?» «Дело не в религии, Лия. Здесь речь идет о семье, о родословной, кастах и традициях. Против этого мы бессильны», — ответила Малини еще тише. «Но, Малини, я ведь так сильно его люблю», — почти плача произнесла Лия. «Я верю, моя милая. Но есть и кое-что другое, в чем ты должна отдавать себе отчет», — медленно ответила женщина на другом конце провода. «О чем вы говорите?» — фыркнула Лия. «Дело в том, что если бы Амитабх любил тебя так, как его любишь ты, он бы женился на тебе, наплевав на все традиции».